Глава 12. Воскресное утро Лео Ауфман медленно прохаживался по гаражу в надежде, что какой-нибудь обрезок дерева, моток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнут и возопят. «Начни с меня!» — он задавался вопросом. «Может, машина счастья должна умещаться в твоем кармане? Или же, — продолжал он размышлять, — она сама должна носить тебя в своем кармане?» «Одно я знаю наверняка», — произнес он вслух, — «она должна быть яркой». Он поставил в центре верстака банку с оранжевой краской, взял словарь и забрел в дом. «Лина», — он заглянул в словарь, — «ты довольна, удовлетворена, радостна, счастлива? Ты считаешь себя везучей, удачливой? Все ли складывается для тебя разумно и приемлемо, успешно и благополучно?» Лина перестала нарезать овощи и закрыла глаза. «Прочитай, пожалуйста, еще раз», — попросила она. Он захлопнул книгу. «Чтобы сделать, как я, тебе придется задуматься на час, прежде чем ты мне ответишь. Я же прошу простого ответа. Да или нет? Ты довольна? Радостна? Восхищена? Это коровы бывают довольными. А дети и старики, впавшие в детство, счастливыми, помоги им, Господь», — сказала она. «Что до радости, Лео, посмотри, как я веселюсь, выскабливая раковину». Он пристально посмотрел на нее, и его лицо прояснилось. «Лина, это правда. Люди не ценят. Через месяц, может быть, мы уедем». «Я не жалуюсь», — вскричала она. «Я не из тех, кто приходит со списком, где написано «покажите язык». «Лео, ты же не спрашиваешь, отчего сердце бьется всю ночь?» «Нет». «Дальше ты спросишь, что такое брак?» «Кто знает, Лео?» «Не надо спрашивать. Тот, кто рассуждает, как это работает, как это устроено, срывается с трапеции в цирке, задыхается, пытаясь разобраться в работе мышц горла. Ешь, спи, дыши, Лео. И перестань пялиться на меня, словно я новость в этом доме». Лина Ауфман замерла, повела носом. «О, Боже, вот что ты наделал!» Она рванула на себя дверцу духовки. Кухня утонула в облаке дыма. «Счастье!» — запричитала она. «И впервые за 6 месяцев мы ссоримся! Счастье! И впервые за 20 лет у нас на ужин вместо хлеба уголья!» Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана след простыл. Внушающий страх ляск. Столкновение человека и вдохновение, круговерть металла, древесины, молотков, гвоздей, угольников, отверток длилось много дней. Временами отчаявшись, Лео Ауфман слонялся по улицам, издерганный, встревоженный, вздрагивающий от далеких раскатов смеха, подслушивал детские шуточки, наблюдал, что вызывало у них улыбку. Вечерами он сиживал на переполненных соседских верандах, внимая тому, как старики судят и рядят о жизни, и при каждом взрыве веселья Лео Ауфман оживлялся, словно полководец, который узрел разгром темных сил в подтверждение правоты своей стратегии. Возвращаясь домой, он ликовал до тех пор, пока не попадал в свой гараж с мертвым инструментом и бездушной древесиной. Затем его сияющее лицо бледнело от уныния, и чтобы скрыть свой провал, он стучал и гремел деталями своей машины, словно у них был какой-то смысл. Наконец машина стала обретать очертания, и через 10 дней и ночей, дрожащий от переутомления, самоотреченный, оголодавший, бормоча себе что-то под нос, словно пораженный молнией, Лео Ауфман приковылял домой. Дети, нещадно оравшие друг на друга, умолкли при виде красной смерти, переступающий порог дома под бой часов. «Машина счастья!» — прохрипел Лео Ауфман. «Готово!» «Лео Ауфман», — сказала его жена, — «похудел на 15 фунтов. 2 недели не разговаривал со своими детьми, так они разнервничались, грызутся. Ты только послушай. Его жена нервничает, набрала 10 фунтов весу, теперь ей нужна новая одежда, полюбуйся, зато машина готова. А как насчет счастья? Кто знает?» «Лео, оставь эту затею с часами, которые ты строишь. Где ты найдешь такую большую кукушку? Человек не создан для вмешательства в такие дела. Это не противно Богу, нет. но явно против Лео Ауфмана. Еще одна такая неделька, и мы похороним его в этой машине». Но Лео Ауфман был слишком занят, чтобы заметить стремительно падающую вверх комнату. «Любопытно», — подумал он, лежа на полу. Темнота сомкнулась над ним, как большущее мигающее веко, и кто-то что-то голосил про машину счастья. И так три раза. Первое, что он заметил на следующее утро, это десятки порхающих птиц, вызывающих рябь, как цветные камушки, брошенные в невероятно прозрачный ручей, и ласково ударяющих в гонг оцинкованной крыши гаража. Свора разношерстных собак просеменила одна за другой во двор полюбопытствовать и повыть малость через гаражную дверь. Четыре мальчика, две девочки и несколько взрослых топтались в нерешительности на подъездной дорожке, а затем незаметно отступили под сень вишневых деревьев. Прислушавшись, Лео Ауфман догадался, что именно вырвалось на свободу и призвало их всех во двор. Звук машины счастья. Такой звук можно услышать из кухни великана в летний день. Всяческие гудения и жужжания, высокие и низкие, постоянные и переменные, вихри золотых пчел величиной с чайную чашку пекли там неимоверные блюда. Великанша с ликом персиковой луны, громадный как лето, умиротворенно гудит себе что-то под нос, проплывая к двери и спокойно созерцая улыбчивых собачек, мальчиков с пшеничными волосиками и стариков с мучными шевелюрами. «Стоп!» — крикнул Лео Ауфман. «Я не включал машину сегодня утром! Саул!» Саул, стоявший внизу во дворе, взглянул вверх. «Саул, это ты ее включил? Ты велел мне прогреть ее полчаса назад!» «Ладно, Саул, я запамятовал, я еще не проснулся». Он откинулся на постель. Его жена, принесшая завтрак наверх, задержалась у окна, взглянув вниз на гараж. «Скажи мне», — тихо спросила она, — «если эта машина есть то, за что ты ее выдаешь, тогда она знает ответ на вопрос, как делать детей. Она может превращать 70-летних в 20-летних. И, кстати, как выглядит смерть, когда ты прячешься с ней со всем своим счастьем? Спрячься! Если бы ты умер от истощения, что бы я делала сегодня? Залезла в этот большой ящик и осчастливилась? Кстати, скажи мне, Лео, как тебе нравится наша жизнь? Ты же знаешь, на что похож наш дом. В 7 утра завтрак, дети, к 8:30 вас всех след простыл. И только я одна мою, стряпаю, штопаю носки, выдергиваю сорняки, бегу в магазин или полирую серебро. Кто жалуется? Я только напоминаю тебе, как устроен наш дом, Лео, что в этом такого? А теперь дай мне ответ. Каким образом все, что я перечислила, уместить в одной машине? Она устроена иначе. Прошу прощения. Тогда у меня нет времени на нее смотреть». И она поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он остался лежать, обоняя ветер, дувший из спрятанной внизу машины, обогащенный ароматом жареных каштанов, которыми торгуют осенью на парижских улицах, где он никогда не бывал. Среди завороженных собак и мальчишек незаметно бродил кот и мурлыкал перед гаражной дверью на фоне шума белоснежных валов, разбивающихся о далекий, ритмично дышащий берег. «Завтра, — думал Лео Ауфман, — мы испытаем машину. Все вместе». Поздней ночью его что-то разбудило. В дальней комнате раздавался чей-то плач. «Саул?» — прошептал он, вставая с постели. Саул в своей комнате плакал, зарывшись головой в подушку. «Нет, нет», — рыдал он, — «кончено, кончено». «Саул, сынок, скажи, тебе кошмар приснился?» Но мальчик только плакал в ответ. Сидя на кровати мальчика, Лео Ауфману вдруг пришло в голову выглянуть в окно. Гаражные двери были распахнуты. Он почувствовал, как волосы зашевелились у него на затылке. Когда Саул, всхлипывая, снова погрузился в тяжелый сон, его отец спустился к гаражу и, затаив дыхание, протянул руку. В прохладной ночи к металлу машины счастья было не прикоснуться. «Значит, — подумал он, — Саул приходил сюда этой ночью. Зачем? Неужели Саул такой разнесчастный, что ему понадобилась машина? Нет, он счастлив. Но ему не хочется расставаться со своим счастьем. Мальчик же не виноват в том, что понимает свое положение и не хочет перемен. Нет. И все-таки. Над головой из окна Саула вдруг выпорхнуло нечто белое. Сердце Лео Ауфмана так и ёкнуло. Потом он понял, что это выдуло в ночь оконную занавеску. Но казалось, нечто сокровенное и трепетное, как душа мальчика, вырвалось из его комнаты. И Лео Ауфман вскинул руки вверх, словно хотел перехватить, втолкнуть это нечто обратно в спящий дом. Похолодевший, дрожащий, он пошел в дом и поднялся в спальню Саула, втащил трепетавшую занавеску внутрь и запер окно, чтобы это бледное создание больше не убегало. Потом уселся на край кровати и обнял Саула. «Рассказ о двух городах мой, лавка древностей. Это Лео Ауфману на все времена. Большие ожидания были такие у меня когда-то, но теперь большие ожидания пусть останутся у него». «Что происходит?» — спросил Лео Ауфман, войдя в комнату. «Раздел общего имущества», — объявила жена. «Когда папочка по ночам пугает своего сыночка, значит, пора все рубить пополам. С дороги, мистер Холодный дом, лавка древностей! Во всех этих книгах не найдется сумасшедшего ученого вроде Лео Ауфмана. Ни единого!» «Ты уходишь, даже не испытав машину», — возмутился он. «Испытай, и ты разберешь свои вещи и останешься». «Том Свифт и его электрический аннигилятор. А это чье?» — вопросила она. «Стоит ли гадать?» Фыркнув, она протянула Тома Свифта Лео Ауфману. Под вечер все книги, посуда, одежда и постельное белье были сложены в стопки. Одна здесь, другая там, четыре здесь, четыре там, десяток здесь, десяток там. Лина Ауфман, утомленная подсчетами, вынуждена была присесть. «Ладно», — тяжко выдохнула она. «Прежде чем я уйду, докажи мне, что не станешь пугать ночными кошмарами невинных сынишек». Не говоря ни слова, Лео Ауфман повел жену в сумерки. Она стояла перед оранжевым ящиком высотой 8 футов. «И это счастье?» — сказала она. «Какую кнопку нажать, чтобы испытать безудержное веселье, благодарность, удовлетворенность и неоплатный долг?» Стали собираться дети. «Мама!» — сказал Саул. «Не надо!» «Должна же я знать, о чем я тут кричу, Саул!» Она залезла в машину, уселась и взглянула на мужа, качая головой. «Это не мне надо, а тебе, издёрганная, крикливая развалина!» «Пожалуйста!» — сказал он. «Вот увидишь!» Он захлопнул дверцу. «Нажми кнопку!» — крикнул он ставшей невидимой жене. Щелчок. Машина тихо задрожала, как огромная собака, которой снятся сны. «Папа», — сказал обеспокоенный Саул. «Слушай», — велел Лео Ауфман. Сначала ничего не происходило, кроме дрожания внутренних тайно движущихся шестеренок и винтиков машины. «С мамой все в порядке?» — спросила Наоми. «Все в порядке, с ней все нормально. Так, а теперь...» А внутри машины Лина Ауфман сказала «Ох!». Потом изумленно сказала жена-невидимка «Ах, ты только глянь, Париж!». Затем «Лондон! А вот Рим! Пирамиды! Сфинкс!». «Сфинкс! Вы слышите, дети?» — шептал и смеялся Лео Ауфман. «Духи!» — удивленно воскликнула Лина Ауфман. Где-то патефон играл голубой Дунай. «Музыка! Я танцую!» «Ей только кажется, что она танцует», — доверительно сообщил папа всему миру. «Потрясающе», — сказала невидимая женщина. Лео Ауфман покраснел. «Какая понимающая женщина». Затем в недрах машины счастья Лина Ауфман заплакала. Улыбка сошла с лица изобретателя. «Она плачет», — сказала Наоми. «Не может быть». «Плачет», — сказал Саул. «Такого просто не может быть!» Лео Ауфман, моргая, прижался ухом к машине. «Нет, действительно, как дитя». Ему оставалось только открыть дверцу. «Подожди». Жена сидела. Слезы в три ручья катились по щекам. «Дай закончить». И она поплакала еще немного. Лео Ауфман, потрясенный, выключил машину. «О, нет ничего печальнее на свете», — горевала она. «Я чувствую себя ужасно, гнусно». Она выбралась наружу через дверь. «Сначала этот Париж». «Чем плох Париж?» «Всю свою жизнь я и мечтать не смела о Париже, а теперь ты заставил меня задуматься. Париж! Мне сразу захотелось в Париж, но я знаю, что это несбыточно». «Машина ему почти не уступает». «Нет, сидя в ней, я понимала, я говорила себе, это понарошку. Мама, не надо плакать». Она посмотрела на него большими черными влажными очами. «Ты заставил меня танцевать. Мы не танцевали целых 20 лет. Я свожу тебя на танцы завтра же вечером». «Нет, нет, это несущественно. Не должно быть существенным. Но твоя машина говорит, что это важно. И я ей поверила. Я еще немного поплачу, и все встанет на свои места». «Что еще?» «Что еще? Машина уверяет меня, ты молода, а я не молода. Лжет эта твоя машина печали». «Что в ней печального?» Его жена теперь немного успокоилась. «Лео, твой просчет заключается в том, что ты забыл о том часе и дне, когда нам всем предстоит выбраться из этой штуки и вернуться к грязной посуде и незаправленным постелям. Пока ты сидишь внутри, конечно, солнышко, можно сказать, светит вечно, воздух сладок, температура, что надо, все, что ты хочешь, чтобы не кончалось, не кончается, но снаружи дети ждут обеда, нужно пришивать пуговицы к одежде. К тому же, давай на чистоту. Лео, сколько можно пялиться на закат? Кому нужен вечный закат? Кому нужна идеальная температура? Кому нужно, чтобы воздух всегда благоухал? Так что спустя некоторое время кто будет обращать на это внимание? Лучше закат на 1-2 минуты, потом что-нибудь другое. Люди так уж устроены, Лео. Как же ты забыл?» «Забыл? Закаты обожают за то, что они случаются однажды и исчезают. Но, Лина, вот это и печально. Нет, если закат непрестанный, это тебе наскучит. Вот истинная печаль. Так что ты сделал 2 вещи, которых не следовало. Скоротечные явления ты замедлил и остановил. Ты перенес издалека на наш задний двор вещи, которые не имеют к нам никакого отношения, а только твердят тебе. Нет, Лина Ауфман, никогда тебе не доведется путешествовать, не видать тебе Парижа как своих ушей. Но это я и так знаю. Зачем же мне это говорить? Лучше забыть и обходиться без этого, Лео, перебиться как-нибудь, а?» Лео Ауфман оперся о машину и изумленно отдернул обожженную руку. «Что же теперь, Лина?» — спросил он. «Не мне судить. Я только знаю, что пока эта штука здесь, мне захочется выйти, как Саулу прошлой ночью, и против собственной воли залезть в нее и смотреть на все эти далекие края, и каждый раз плакать и стать негодной семьей для тебя». «Я не понимаю», — сказал он, — «как я мог так заблуждаться? Дай мне убедиться в твоей правоте». Он залез в машину. «Ты не уйдешь?» — жена кивнула. «Мы тебя дождемся, Лео». Он захлопнул дверцу. В теплом сумраке он замешкался, нажал на кнопку и отдыхал, откинувшись назад в цвета музыки, когда услышал чей-то крик. «Пожар, папа! Машина горит!» Кто-то молотил в дверь. Он вскочил, стукнулся головой и выпал наружу, как только дверца поддалась. За спиной он услышал приглушенный взрыв. Все семейство обратилось в бегство. Лео Ауфман обернулся и закричал: «Саул, вызови пожарную команду!» Лина Ауфман перехватила Саула на бегу и сказала: «Саул, подожди». Взметнулся столб огня. Раздался еще один приглушенный взрыв. Теперь уже машина заполыхала не на шутку. Лина Ауфман кивнула. «Ладно, Саул», — сказала она, — «беги, вызывай пожарных». Почти все прибежали на пожар. Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том, почти все постояльцы и кое-кто из пожилых с того берега оврага, все дети из 6 соседних кварталов. И дети Лео Ауфмана стояли впереди, гордые тем, как неотразимо вырывались языки пламени из-под крыши гаража. Дедушка Сполдинг, глядя на дымный шар в небе, тихо сказал: «Лео, это она? Твоя машина счастья?» «Когда-нибудь, — сказал Лео Ауфман, — я разберусь и скажу вам». Лина Ауфман, стоя в темноте, смотрела, как пожарные вбегают во двор и выбегают, как гудит гараж и проваливается крыша. «Лео, — сказала она, — чтобы разобраться, года не понадобится. Оглянись вокруг, помолчи. Потом скажешь мне. Я буду расставлять книги на полке и одежду буду развешивать, готовить ужин, поздний ужин. Вон как темно. Идемте, дети, помогите маме». Когда пожарные и соседи разошлись, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом размышлять над дымящимися развалинами. Он помешал ногой мокрые уголья и медленно проговорил то, что должен был сказать. «Первое, что узнаешь в жизни, — это то, что ты глупец. Последнее, что узнаешь в жизни, — это то, что ты тот же глупец. За один час я многое обдумал. Я думал, Лео Ауфман слепец. Хотите увидеть настоящую машину счастья, запатентованную 2000 лет назад? Так она до сих пор работает. Не скажу, что всегда хорошо, нет, но ведь работает. Все это время она находится здесь». «А как же пожар?» — спросил Дуглас. «Конечно, и пожар, и гараж, но, как сказала Лина, чтобы во всем разобраться, года не нужно. То, что сгорело в гараже, не в счет». Они пошли следом за ним по ступенькам на веранду. «Вот», — прошептал Лео Ауфман, — «окно. Не шумите и увидите». Не без колебаний дедушка Дуглас и Том стали всматриваться сквозь большое оконное стекло. А по ту сторону окна, в уютных островках света лампы, просматривалось то, что хотел видеть Лео Ауфман. Саул и Маршал играли в шахматы на кофейном столике. В столовой Ребекка выкладывала столовое серебро. Наоми вырезала платьица для бумажных кукол. Руфь рисовала акварельными красками. Иосиф играл со своей электрической железной дорогой. В кухонную дверь было видно, как Лина Ауфман достает жаркое из дышащей паром духовки. Каждая рука, голова, каждые губы выполняли большие или малые движения. Из-за стекла доносились их отдаленные голоса, чье-то высокое сладкоголосое пение. Доносился и аромат выпекаемого хлеба. И ты знал наверняка, это настоящий хлеб, который вскоре намажут настоящим маслом. Все было на своих местах, и все действовало. Дедушка, Дуглас и Том обернулись на Лео Ауфмана, который с порозовевшими щеками умиротворенно смотрел сквозь окно. «Ну, конечно», — бормотал он, — «вот же она». И смотрел то с мягкой грустью, то с мгновенным восхищением и, наконец, молчаливым признанием на то, как все до последней мелочи в этом доме смешивалось, сотрясалось, успокаивалось, приходило во взвешенное состояние и снова в непрерывное движение. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья». Спустя мгновение он исчез. Дедушка Дуглас и Том увидели, как внутри он занимается то мелкой починкой, то крупным ремонтом, устраняет неполадки, хлопоча среди всех этих теплых, восхитительных, бесконечно тонких, навсегда непостижимых и вечно непоседливых деталей. Затем, улыбаясь, они спустились по ступенькам в прохладу летнего вечера.